Итак, сэр, я хочу услышать ваши святые слова. Где же текст? О, прелестнейшая леди! Нет, где же текст? Он в груди Арсино. В груди? В каком разделе? Ну, вот если говорить по бумажке, то это в его сердце часть первая. О, прелестнейшая леди! Это все я уже читала. Это чистейшая ересь. А есть что-нибудь у вас? Добрая леди, разрешите мне взглянуть на ваше лицо. А разве ваш господин поручил вам иметь дело с моим лицом? Вот вы опять не придерживаетесь текста. Ну хорошо, откроем покрывало, чтобы вы могли лицезреть картину и общаться со мною лично. Вот, сэр, мое изображение. Недурная работа. Превосходная. Если это дело рук божьих. О, сэр, краска прочная, не полиняет при любой погоде. Да, это красота есть красота. Природа в ней смешала алый с белым. Но вы, леди, были б самой жестокой женщин, если прелести свои свели в могилу, не оставив копий. О, сэр, я не буду настолько жестокой. Я издам всевозможные каталоги своей внешности. Им будет составлен инвентарный список, и все ее части и атрибуты будут приложены к завещанию. Например, губы числом 2 алого колера. Засим глаза светлые 2 штуки. К ним пара век, подбородок 1, шея 1. И так далее, сэр, и так далее. Ну, что вас прислали? Назначить мне цену? Я понял вас, вы дьявольски горды. Ну? Но будь вы даже дьявол, вы прекрасны. А мой лорд и господин так любит вас, что невозможно не вознаградить его любовь, пускай вы лучше всех. Как любит он меня? Обожествляя, со вздохами, с обильными слезами, со стонами, в которых гром любви. Фу, фу. Он знает, мне любить его нельзя. Могу предположить в нем доблесть. Знаю, он благороден, молод, свеж, богат. Его все хвалят, говорят, что он учен, свободен, смел и грациозен. И все ж я не могу любить его. Он мог бы это сам давно усвоить. Ой, если б я любил вас с тем страданием, с тем пламенем и с той тоской смертельной, с какими любит вас! Мой господин, не понял бы я вашего отказа. Что сделали бы вы? Я бы ивовый шалаш себе построил возле вашей двери. Звал бы к вам, как к собственной душе, и сочинял бы песни о любви отвергнутой и пел их среди ночи. Орал бы ваше имя гулким холмом и заставлял бы эхо повторять. Оливия, среди стихий земли и воздуха не знали бы вы покоя, пока не сжалились бы надо мной. Ой, вам многое дано. Ну? А кто вы родом? Судьба низка, но род мой много выше, я дворянин. Ага. Вернитесь к господину. Я не могу его любить. Послов не надо слать ко мне. Вот разве только вы придете сказать, как принял он все это. И спасибо за труды. Потратьте за меня. Я не посыльный. Держите при себе ваше кольцо. Дай Бог вам тоже полюбить кремень, и пусть ваш жар отвергнут будет так, как вы отвергли чувства господина. Прощайте, несравненная жестокость! Ой, кто родом вы, судьба низка, но род мой много выше. Бесспорно, это так. Язык, лицо, обличье, дух, манер. 5 раз тебе дают право на герб. Постой, постой. В обличии слуги мог быть сам господин. Ой! Неужто так быстро можно подхватить чуму? Я чувствую уже, как обаяние его неодолимо заполняет мои глаза. Что делаю, сама я не пойму, как будто зрение застило уму. Но мы своей судьбы не господа. Что быть должно, то сбудется всегда. А теперь мы встречаемся с братом Виолы, Себастьяном. Оказывается, и он не погиб при кораблекрушении. Его спас капитан Антонио. И тоже неподалеку от столицы герцога Орсино. Вы не хотите оставаться и не хотите, чтобы я шел с вами? Не обижайтесь, нет. Мои звезды предсказывают недоброе. Пагубность моей судьбы может отразиться на вашей, поэтому разрешите мне одному влачить мою ношу. Пусть вам будет известно, Антонио, что зовут меня Себастьян. Хоть я и назвал себя Родриго. Мой отец был тот самый Себастьян из Мессалины, о котором, я уверен, вы слыхали. После него остались мы с сестрой, с которой родились в один час, и небеса нам в один час судили скончаться. Но вы, сэр, решили иначе. За час до того, как вы спасли меня в прибрежных волнах, моя сестра утонула. Так вот в чем дело. Это была леди, которую многие считали красавицей, несмотря на всеми признаваемое сходство со мной. Я мало что смыслю в этом, но одно могу сказать, у нее была душа, которую даже завистник назвал бы прекрасной. Она утонула, сэр, в соленых волнах, и мне хотелось бы утопить в них мои воспоминания. И все же, если вы не хотите убить меня в ответ на любовь, позвольте мне стать вашим слугой. А если вы не хотите уничтожить то, что вы сделали, то есть убить того, кого вы спасли, не надо этого. Лучше простимся сразу. Я полон к вам нежности, а так как по натуре я пошел в мать, мои глаза выдают меня по любому поводу. Я направляюсь ко двору герцога Орсино. Прощайте! Тебе пусть покровительствуют боги, а у меня враги в кругу Орсино. Не то б мы скоро свиделись с тобой. Но все равно, наперекор всем бедам, ты дорог мне. Я отправляюсь следом. Между тем, сэр Тоби и сэр Эндрю продолжают колобродить в доме Оливии. Сэр Эндрю! Ау! Сэр Эндрю! Ползите сюда! Осторожней! Сэр Эндрю! Мы с вами на крыше! Не спать за полночь, значит, чуть свет быть на ногах. И дели около Сургора, что означает, кто рано встает, тому Бог подает. Вы слышали это выражение? Мой ответ никак нет. Вот осторожней. Я знаю только, что поздно не ложиться, Это значит, не ложиться поздно. Нет, я с этим не согласен. Нет, я это терпеть не могу, как пустую посуду. Нет, после полуночи рано. Ложиться после полуночи значит ложиться рано. А вот теперь мы сейчас с вами с крышей делаем ваш прыг-скок. Ну слушайте, рыцарь, Мария! Мария! Кувшины вина! О, а вот ты наш дурень! Это факт! Мое почтение, сэр Тоби. Привет, дурень. Вам случалось встречать вывеску на троих? Слушайте, дурень, спойте нам. Ой, клянусь богом, у Шута отличный голос. Я бы 40 шиллингов бы дал, чтобы обладать таким же голосом, как у него. Спой, а? Прикажете любовную или со смыслом? Нет, любовную, любовную. Со смыслом не надо. Ага. Не убегай, мой друг небесный, постой, внемли, как твой любезный поет на разные лады. Чем далеко отлучаться, лучше с милым повстречаться, бегать лишние труды. Не будь я рыцарь, голос слаще мед. Заразительные звуки. Что любовь веселье ждущим, надо ли ждать его в грядущем, только нить есть в нем толк. Ожидание не находка, поцелуй меня, красотка, юность сносится, как шум.